мотив. Просторы души велики, словно демонтиз. Время река, время течет, время несет нас. И мы тут ни при чем, тебе че не ясно. Ты сам по поводу себя полон разногласий. Твой дым в отличие от нашего очень опасен. Отговорился, проебался и так везде. Все катится из рук, житуха прет по пизде. В нужное место вовремя не успел. Загремел на фотосет в районный отдел. Сюрприз. Переступил порог, а оказалось карниз. Я выпускаю дым под потолок. Кто-то под этим потолком повис. Крыса в поисках яда и красные глаза. Крыса о своих движениях пацанам тебе будет стыдно рассказать. Крыса в поисках яда и красные глаза. Крыса о своих движениях пацанам тебе будет стыдно рассказать. А мы просторы бороздим, пока вьется дым. Мы любим сочные биты и немного воды. Да я любитель потупить, откинуться назад. Но когда тупишь ты, у тебя не те глаза. У тебя каждый день замут. Ты думаешь, ты превратился в сову, но не тут-то было. Туда, где заебись, просто так не зовут. Держись подальше, сборище этих дебилов. У нас не та страна, головы насрана. Тут банчат красные, травится детвора. Не зная разницы между опасным и тем, что может нравиться. Крыса в поисках яда и красные глаза. Крыса о своих движениях пацанам тебе будет стыдно рассказать. Крыса в поисках яда красные глаза. Крыса о своих движениях пацанам тебе будет стыдно рассказать. Крыса в поисках яда и красные глаза. Крыса о своих движениях пацанам тебе будет стыдно рассказать. Крыса в поисках яда и красные глаза. Крыса в своих движениях, пацанам, тебе будет стыдно рассказать. Крыса.